Глава 4. Поскольку со временем в этом загадочном месте было не все ясно, то и обычных ритмов тут не существовало. Ни дня, ни ночи Эл не беспокоилась. Жизнь на базах в космосе, далеко от солнечных систем, приучила ее не страдать без привычных с детства ритмов. Светло здесь становилось, когда она выбиралась в коридоры замка, и темнело, когда она уставала. Усталость здесь тоже была своеобразной. Она словно исчерпывала возможность увидеть и соприкоснуться с очередным изменением и впадала в состояние беспамятства, которое когда-то приняла за сон. Погружение, а потом состояние, больше напоминавшее просмотр путеводителя по будущим формам. Эл принимала правила игры и, отойдя от состояния видений, отправлялась осматриваться и обязательно находила то, что видела. Постепенно она сделала вывод, что не участвует в создании местных метаморфоз. Или весьма опосредованно, когда пространство отвечает на ее вопросы или желания. Одним из ответов на возникшие в голове Эл вопросы и ее вновь проснувшуюся жажду познания и исследований была библиотека. Да-да, настоящая, вполне осязаемая библиотека. Эл удивила не само наличие библиотеки, тут противоречий не возникло, но ее форма вызывала восхищение у девушки. Восхищение, как всегда. Это было обширное овальное помещение, форма, которую Эл любила, которая напоминала ей внутренний зал Геликса, очень высокая, с пола до потолка, заставленная полками, на которых стояли книги, подобные книгам ее детства. Эл обожала старинные библиотеки. Процесс изучения книг, перелистывания страниц, касание рукой строчек – это упоительное действие. Отыскав библиотеку, оказавшись в этом месте замка, Эл выкрикнула «Спасибо! Спасибо!». Она поселилась в библиотеке. Она по обыкновению находила то, что ей нужно. Здесь была еще одна особенность. На краю огромного овального стола, точно повторявшего пропорции зала, размещенного в его центре, стояла массивная подставка, и на ней не менее массивная книга, которую Эл не смогла открыть. Переплет был очень тяжелым, но и красивым. Темная неизвестного материала поверхность была покрыта знаками. Знаки были похожи на рисунки стен замка. Эл учуяла тайну, и ее существо наполнилось трепетом. Эта книга была под стать множеству дверей замка, которые не открывались ей. Коридоры, галереи, переходы, балконы, пожалуйста. Но большинство дверей были накрепко заперты от нее. Эл отнеслась к неоткрывшейся книге так же, как к дверям, с надеждой, что когда-нибудь. Потом она обнаружила, что книга не единственная. Бесполезным оказалось занятие брать книги наугад. Их было не достать с полок или не открыть. «Всему свое время», — говорила Эл, — «книги, которые были доступны, тоже было в достатке». Видения подсказывали, где искать нужный ей экземпляр. Эл признала себе, что влюбилась в это место. Старый, проверенный годами способ познания. Она ничуть не кривила душой. Она решила окончательно поселиться в замке и избрать загадочное место своим новым домом. Сколько бы ни длился этот процесс и чем бы ни закончился, но мир острова, как и она в шутку назвала это место, стал ей родным. Здесь она нашла успокоение, свободу и долгожданную возможность пребывать в мире с собой. При этом еще и учиться. Из книг Эл поняла, что пространство, коль она здесь появилась, находится с ней в контакте. Найденные книги были на нескольких земных языках, которые она прежде знала. В них она прочла прямые подсказки, как себя здесь вести, как стать соучастником происходящего. Пространство могло бы изменяться по ее воле. И тут перед Эл встал вопрос, хочет ли она менять пространство. Так уж ли ей необходимо, чтобы оно отвечало ее желаниям? Ее все устраивало, она до сих пор восхищалась замком и берегом. Но хотелось ли ей изменить еще что-нибудь? Эл подумала о саде. Он оставался мертвым. Он не снился ей и не менялся. Эл размышляла о своих желаниях и пришла к выводу, что они у нее все-таки есть. Но какое значение имеют ее фантазии? Эл долго размышляла над новыми возможностями и, как всегда, пришла помощь. Из библиотеки. Она ходила вдоль стены, когда ей на голову упала книга. «Ого, больно!» – воскликнула она, потирая ушибленную голову. Книга была небольшого размера, в переплете из синей ткани, с тиснением. Буквы едва читались. «Легенды Алмейра», – прочла она вслух. Эл удобно расположилась за столом на мягком сиденье со спинкой. Это было подобие кресла без ножек, которое висело в воздухе. Она привыкла к таким видам сидений на земле в будущем, но вряд ли оно хорошо вписывалось в этот интерьер. Эл подозревала, что в появлении этого предмета мебели участвовала каким-то образом ее память. Она хорошо знала, как устроены антигравитационные сидения, как они анатомичны, удобны, и сидеть в них можно бесконечно долго. Пространство выполнило ее желание. Именно появление этого сиденья навело Эл на мысль, что она все-таки участница происходящих перемен. Эл открыла книгу, но пролистать страницы не могла. Пришлось начать с первой. Текст был не напечатан, а написан. Он начинался авторским пояснением.